75 по направлению к Серебряной реке. 13 муравьев перебираются через головокружительной глубины овраг по веточке. Они пересекают джунгли одуванчиков, переваливают крутой склон, поросший папоротниками. Внизу они замечают инжир, лопнувший от падения с дерева. Извержение сахарного вулкана, щедро окрашенного в фиолетовые, зеленые, розовые и белые цвета, уже привлекло к себе беспокойную мышкару. Муравьи разрешают себе перерыв на обед. Какие фрукты вкусные? Существуют вопросы, которые пальцы себе уже не задают. Например, почему фрукты вкусные? Почему цветы красивые? Мы, муравьи, знаем почему. Принцесса 103 думает о том, что надо будет однажды какому-нибудь пальцу, так же как десятому, потрудиться над заовеческим феромоном со знаниями мирмикийцев. Принцесса могла бы объяснить в нем, почему фрукты вкусные, а цветы красивые. Если ей встретится такой любознательный палец, она ему скажет, что цветы красивые и пахучие, чтобы привлекать к себе насекомых, потому что насекомые переносят их пыльцу и позволяют им размножаться. А чудесный вкус фруктов позволяет надеяться на то, что животные их съедят, переварят, а твердые косточки и зернышки попадут на землю вместе с экскрементами далеко от дерева. Тонкая растительная стратегия. Семя фруктового дерева не только распространяется, но еще и оказывается в удобренной среде для прорастания. Все фрукты соревнуются между собой, желая, чтобы их съели и разнесли по всему миру. Для них развиваться значит еще больше улучшать свой вкус, внешний вид, аромат. Наименее соблазнительные обречены на исчезновение. А по телевизору 103 видела, что пальцам удалось вывести фрукты без косточек. Дыни, арбузы, виноград без зерен. Только из-за нежелания выплевывать или переваривать семена, пальцы обрекают на бесплодие целые сорта. Она подумала, что при ближайшей возможности пообщаться с пальцами, посоветует им оставлять во фруктах косточки, даже если им и лень их выплевывать. В любом случае, этот свежий инжир, которым они объедаются, может насчет себя не волноваться. 13 муравьев купаются в сладком соке. Они окунают головы в его мякоть, плюются зернышками друг друга, плавают в тягучем желе. Заполнив до краев и желудочные, и социальные мешки фруктозой, муравьи снова пускаются в путь. Они идут по тропинке мимо цикория и шиповника. 16-й чихает. У него аллергия на пыльцу шиповника. Вскоре они замечают вдалеке серебряную ленту, реку. Принцесса 103 поднимает усики и мгновенно ориентируется. Они на северо-востоке от Белокана. К счастью, река течет с севера на юг. Они спускаются к черному песку пляжа. При их приближении оттуда удирает стадо божьих коровок, бросившее наполовину обглоданные трупы тли. Никогда 103 не понимала, почему пальцы находят божьих коровок симпатичными. Это хищники, пожирающие скот, то есть тлю. И еще одна пальцевая странность. Они дарят свое расположение клеверу, в то время как любой муравей знает, что сок этого растения ядовитый. Разведчики идут по берегу. Рядом в высоком камыше прячутся жабы, чье отвратительное кваканье колышет воздух. Принцесса 103 рассчитывает спуститься по реке на корабле. 12 разведчиков не знают, что такое корабль, и думают, что это еще одно изобретение пальцев. Принцесса 103 показывает им, как можно использовать листок, чтобы передвигаться на нем по воде. Когда-то она переплыла реку на листке незабудки, но здесь незабудок нет. Глазами и усиками они исследуют окрестности в поисках непотопляемого листка. И, наконец, находят кувшинки. Их листья плавают по воде с начала времен. Что может быть более непотопляемым? На листе кувшинки мы поплывем и не утонем. Отряд карабкается по маленькой бело-розовой кувшинке, мягко прислонившейся к берегу. Ее овальные листья держатся на длинных черенках. Внешняя поверхность листка образует круглую зеленую площадку, гладкую, будто лакированную, облегчающую сток воды. Под большим листком свернулись фунтиками молодые, еще погруженные в воду листочки. Гибкие черенки, снабженные каналами с воздухом, также обеспечивают плавучесть. Муравьи устраиваются на листке, но тот неподвижен. Дальнейшее исследование приводит их к якорю, который удерживает лист. У кувшинки длинный корень, уходящий под воду словно веревка. Мощный отросток шириной в 5 см тянется вглубь почти на метр, чтобы прикрепить растение в земле. Принцесса 103 спускается в воду, чтобы перерезать его. Время от времени она прерывает работу и глотает немного воздуха. Остальные помогают ей. Перед последним освобождающим усилием принцесса велит муравьям поймать несколько жуков-плавунцов. Эти водные жесткокрылые будут двигателем. Муравьи приманивают их некоторой живностью, которую тут же и наловили с поверхности воды. Когда плавунцы приближаются, 103 начинает усиковый контакт и находит феромоны, убеждающие их в необходимости участия в речном походе. Принцесса 103 своим новым зрением самки замечает, что противоположный берег находится далеко, а опавшие листья кружатся по поверхности реки очень быстро. Это признак водоворота. Тут ни одно судно не пройдет. Надо спускаться вниз в поисках более узкого места. Белоканцы обустраивают свой корабль и заполняют его продуктами, которые помогут им легче перенести превратности путешествия. Припасы в основном состоят из неуспевших скрыться божьих коровок и из отказавшихся от сотрудничества плавунцов. Принцесса утверждает, что сейчас спускаться в путь бессмысленно, ночью они все равно плыть не смогут. Она советует начать поход утром. Жизнь состоит из смены дней и ночей, и одна ночь ничего не решит. Поэтому они прячутся под скалой и подкрепляют силы божьими коровками. Большое путешествие приближается. 76. Энциклопедия. Путешествие на Луну. Иногда самые безумные мечты оказываются осуществимыми, стоит лишь начать действовать. В Китае в 13 веке, во время царствования императоров династии Сун, образовалось культурное движение поклонников Луны. Самые великие поэты, писатели, певцы не имели другого источника вдохновения, кроме этого небесного тела. Один из императоров Сун, сам поэт и писатель, решил дойти в своих чувствах до логического конца. Он так сильно восхищался Луной, что решил стать первым человеком, который долетит до нее. Он потребовал, чтобы его ученые смастерили ему корабль. Китайцы уже отлично умели использовать порох. Они разместили петарды под маленькой люлькой, в которую должен был воссесть император. Они надеялись на то, что сила взрыва поднимет императора до Луны. Задолго до Нила Армстронга и Жюля Верна китайцы сделали межпланетную ракету. Но подготовительные расчеты были, видимо, проведены слишком грубо. Подожженные фитили реакторов разлетелись фейерверком. Попросту говоря, взорвались. Императора Сун вместе с его люлькой разнесло на тысячи кусочков среди огромных разноцветных снопов огня, который должен был перенести его на ночное светило. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 77. Первый полет. Всю ночь без отдыха они сочиняли музыку и репетировали. Утром в день концерта они снова принялись за работу. Энциклопедия относительного и абсолютного знания подпитывала их тексты. Они бились над мелодиями и ритмом. С 8 часов вечера они настраивали инструменты и аппаратуру в культурном центре. За 10 минут до выхода на сцену, когда они пытались успокоиться и сосредоточиться за кулисами, появился журналист. Он хотел взять у них интервью для местной газеты. «Здравствуйте, я Марсель Важерар из города Фонтенбло». Они посмотрели на маленького кругленького человечка. Щеки и нос с фиолетовыми прожилками говорили о его любви к трапезам с обильными возлияниями. «Ну что, молодежь, думаете диск записать?» Жюли говорить не хотелось. Живунг взял это на себя. «Да». Физиономия журналиста выразила удовлетворение. Учитель философии был прав. «Да» всегда доставляет удовольствие собеседнику и облегчает общение с ним. «И как он будет называться?» Живунг произнес первые пришедшие ему в голову слова. «Просыпайтесь!» Журналист тщательно записал. «А текст о чем?» «Обо всем», — ответила Зоя. На этот раз ответ был слишком расплывчатым и не удовлетворил журналиста. Он задал следующий вопрос. «К какому течению ваша музыка относится?» «Мы попытались придумать свой стиль», — сказал Давид. «Хотим быть оригинальными». Журналист продолжал записывать, словно менеджер, составляющий план работы. «Я надеюсь, что у вас хорошее место в первом ряду», — произнесла Франсина. Нет, времени нет. Как это времени нет? Марсель Вожерар спрятал записную книжку и протянул им руку. Нет времени. У меня сегодня еще куча дел. Не могу жертвовать целым часом, чтобы вас послушать. С удовольствием бы, но правда не могу. А зачем тогда статью писать? Удивилась Жюли. Он сказал Жюли на ухо, как большой секрет. Знайте тайну нашей профессии. Хорошо говоришь только о том, чего не знаешь. Признание ошеломило девушку. Но поскольку журналист, казалось, был совершенно доволен таким положением вещей, она не попыталась его удерживать. Вбежал директор культурного центра. Он как две капли воды был похож на своего брата, директора лицея. «Готовьтесь, ваша очередь!» Жюли слегка отодвинула занавес. Зал вмещал 500 человек, но был пуст на три четверти. Как и 7 гномов, она волновалась. Поль что-то жевал, чтобы придать себе сил. Франсина курила марихуану. Леопольд закрыл глаза, силясь впасть в медитацию. Нарцисс пробовал гитару. Живунг смотрел партитуры. Зоя говорила сама с собой. На самом деле она повторяла слова песен, потому что очень боялась забыть их прямо посреди куплета. Ногти были уже все сгрызены. Жюли принялась за безымянный палец. Из-под содранной кожи показалась кровь. Жюли стала сосать ранку. Директор на сцене уже объявлял их. «Дамы и господа! Спасибо вам за то, что пришли на открытие нового культурного центра Фонтенбло. Не все еще доделано. Я вас прошу простить нас за причиненные этим временные неудобства. Но как бы то ни было, новому залу новая музыка». В первом ряду пожилые люди поправляли свои слуховые аппараты. Это были зрители с абонементами, которые определенно пришли бы на любое предложенное им зрелище. Просто для того, чтобы выйти из дому, наверное. Директор повысил голос. «Вы услышите самые интересные и ритмичные музыкальные произведения нашего города. Рок можно любить или не любить, но я уверен в том, что наши музыканты стоят того, чтобы их послушать». Директор подготавливал им полный провал. Он представлял их как местную самодеятельную группу. Увидев негодование на их лицах, он сменил тон. «Перед вами группа рок-н-ролла и солистка их, что тоже приятно, очень симпатичная». Слабая реакция зала. «Жюли Пинсон, солистка группы «Белоснежка и 7 гномов». Это их первое выступление. Встретим их как следует». С первых рядов раздались жидкие аплодисменты. Директор вывел Жюли на сцену и подвел за руку к середине, под прожекторы. Жюли встала у микрофона. За ней 7 гномов медленно устраивались со своими инструментами. Жюли посмотрела в черноту зала. В первом ряду пенсионеры. Дальше то там, то сям случайно зашедшие зеваки. Из глубины зала кто-то гаркнул. «Снимай одежду!» Издевавшийся над ней зритель был слишком далеко для того, чтобы она могла рассмотреть его лицо. Но голос было узнать легко. Гонзаг Дю Пейрон. Он без сомнения пришел со всей своей бандой, чтобы все испортить. «Снимай одежду! Снимай одежду!» Чтобы заглушить крики, Франсина сделала знак «Начинать». К полу были прикреплены листки с песнями в порядке исполнения. Первое. «Здравствуй». За спиной Жюли Живунг задал ритм. Поль за своим пультом настраивал потенциометры. Прожекторы на заднем занавесе изобразили весьма пошлые разноцветные радужные образы. Жюли пропела в микрофон. «Здравствуй, здравствуй, незнакомый зритель. Наша музыка – орудие изменения мира. Не улыбайся, это возможно, ты это можешь. Чтобы что-то произошло, достаточно этого действительно захотеть». Она умолкла. Раздалось несколько хлопков. Скрипнуло несколько откидных кресел. Некоторые зрители уже были разочарованы. Вдобавок, крики Гонзака и его приспешников из глубины зала не прекратились. «Снимай одежду! Снимай одежду!» Зал не реагировал. Вот оно, боевое крещение огнями рампы. Интересно, у Genesis, Pink Floyd и Yes был такого же рода дебют? Жюли запела вторую песню. 2. Восприятие. «В мире воспринимаешь только то, что готов воспринять. Во время опыта по психологии кошек заперли в комнату с вертикальными полосами на стенах». Из угла, где сидел Гонзак, вылетело яйцо и разбилось о черный свитер Жюли. «А это ты нормально восприняла?» – проорал он. В зале засмеялись. Сейчас Жюли понимала во всей полноте крестные муки учительницы немецкого языка перед враждебной аудиторией. Понимая, что им грозит провал, Франсина перед своим соло усилила звук органа, чтобы перекрыть шум, и они сразу начали третью песню. 3. Парадоксальный сон. Внутри каждого из нас спит ребенок. Парадоксальный сон. Беспокойные видения. Дверь в глубине постоянно открывалась или закрывалась. Входили опоздавшие, и зал покидали недовольные. Это очень отвлекало Жюли. В конце концов она заметила, что поет автоматически, прислушиваясь к стуку хлопавшей о стену двери. «Снимай одежду, Жюли! Снимай одежду!» Она посмотрела на своих друзей. Это действительно было фиаско. Им становилось настолько не по себе, что они уже не могли слаженно играть. Нарцисс не держал аккорд. Его пальцы дрожали на струнах гитары, извлекая нестройные звуки. Жюли попыталась отвлечься от окружающего и затянула припев. Они надеялись, что зал начнет подпевать хором, хлопая в ладоши, но сейчас девушка не решилась предложить это зрителям. «Внутри каждого из нас спит ребенок. Парадоксальный сон». Пенсионеры на первых рядах как раз и засыпали. «Парадоксальный сон!» Пропела она погромче, надеясь разбудить их. Здесь должно было прозвучать соло на флейте Леопольда. После нескольких фальшивых нот он его сократил. Слава богу, что журналист не остался. Жюли была подавлена. Давид ободряюще вскинул подбородок и сделал знак не обращать внимания на публику и продолжать для самих себя. «Мы все победители. Мы все дети сперматозоида, который выиграл гонки у 300 миллионов конкурентов». Гонзак и черные крысы были уже перед сценой с кружками пива и брызгали на них вонючей пеной. «Продолжайте, продолжайте», – махала рукой Живун. «Такие испытания и делают настоящими профессионалами». Возмутители спокойства разошлись не на шутку. В дополнение к яйцам и пиву, они запаслись еще и дымовыми шашками и разными аэрозолями и продолжали орать. «Раздевайся, Жюли, раздевайся!» Это было уже чересчур. «Оставьте их в покое, дайте им играть!» Крикнула толстушка в футболке с надписью «Клуб Айкидо». «Снимай одежду!» Надсаживался Гонзак, а публике он бросил. «Вы сами видите, что они ничего не могут!» «Если вам не нравится, никто не заставляет вас слушать!» Сказала толстушка в футболке. Она в одиночку угрожающе надвигалась на бесноватых. К ней на помощь уже подходили другие девушки в таких же майках, чувствуя, что одной ей с ними не справиться. Люди вставали, присоединяясь к тому или другому лагерю. Проснувшиеся пенсионеры вжались в кресло. «Успокойтесь, прошу вас, успокойтесь!» умоляла потерявшая голову Жюли. «Продолжай петь!» – велел ей Давид. Ошарашенная Жюли смотрела на дерущихся людей. Что говорить, их музыка нрава не смягчала. Надо было как-то отвечать, и срочно. Она сделала семигномам знак прекратить игру. Теперь были слышны только злобные крики дерущихся и хлопанье креслами выбегавших из зала. Сдаваться было нельзя. Жюли закрыла глаза, чтобы сосредоточиться и забыть о происходящем. Она плотно зажала уши. Ей надо было уйти в себя и собраться, вспомнить технику своего пения, вновь услышать советы Инкелевича. «В пении голосовые связки на самом-то деле не играют большой роли. Голосовые связки издают только неприятное стрекотание. Преобразует звуки рот. Он рисует ноты, придавая им совершенство. Твои легкие кузнечные мехи, связки, колеблющиеся мембраны, щеки, резонансная полость, язык, модулятор. Прицеливайся губами и стреляй». Она прицелилась. Она выстрелила. Одной нотой, си бемоль. Совершенной, мощной, жесткой. Нота возникла и полностью заполнила помещение нового культурного центра. Она ударилась о стены и вернулась. И все погрузилось в волну си бемоль. Все утонули в си бемоль. Живот Жюли напрягся, словно камера волынки, увеличивая силу звука. Нота была безбрежной. Она была выше, чем Жюли. В необъятной сфере этого си бемоль она почувствовала себя защищенной и, продолжая петь, закрыв по-прежнему глаза, улыбалась. Ее исполнение было безукоризненным. Рот проснулся, добиваясь совершенства звучания. Си-бемоль становилась все чище, проще, сильнее. Небо ее вибрировало, зубы тоже. Язык напряженно замер. Зал затих. Даже пенсионеры в первых рядах перестали теребить свои слуховые аппараты. Черные крысы и девушки перестали драться. Мехи легких отдали весь свой воздух. Продолжать, не прекращать. Жули тут же затянула другую ноту. Ре. Она получилась еще лучше, потому что си-бемоль уже разогрела рот. Ре вошла прямо в мозг каждого. Этой нотой Жули передавала всю свою душу. В одной вибрации было все. Ее детство, жизнь, тревоги, встречи с Янкелевичем, ссоры с матерью. Раздался гром аплодисментов. Черные крысы поспешили скрыться. Она не знала, к чему относится овация. К уходу Гонзака или к ее новой, повисшей в воздухе ноте. Ноте, которая продолжала звучать. Жули умолкла. К ней вернулись силы. «Пусть ребята готовятся», — она взяла микрофон. Поль убрал прожекторы, оставив лишь конус белого света вокруг Жули. Он тоже понял, что надо вернуться к простоте. Жули медленно произнесла. «Искусство помогает совершить революцию. Наша следующая песня называется «Революция муравьев».» Она вдохнула побольше воздуха, закрыла глаза, произнесла. «Нет под солнцем ничего нового. Нет больше пророков, нет творцов. Мы сами новые пророки, мы сами новые творцы». В ответ прозвучало несколько «Да». Живунг, как безумный, ступил ударными. Зоя вторила ему басами, Нарцисс — гитарой. Франсина начала арпеджио. Понимая, что идет вторая попытка оторвать самолет от земли, Поль поднял мощность до максимума. Весь зал вибрировал. Если они не взлетят сейчас, они не взлетят никогда. Жули прижала губы к микрофону и запела, поднимая голос все выше. «Конец — это конец. Откроем наши чувства. Этим утром дует новый ветер. Ничто не замедлит его сумасшедшего танца. Тысячи изменений произойдут в заснувшем мире. Чтобы разбить закосневший порядок, насилие не нужно. Удивляйтесь, мы просто совершаем революцию муравьев». Потом громче, закрыв глаза и подняв кулак. «Нет больше пророков. Мы сами новые пророки. Нет других творцов. Мы творцы». На этот раз все получилось. Каждый инструмент играл верно. Поль подстроился безупречно. Голос Жули с его теплой тесситурой вел тему идеально. Каждая вибрация, каждое произнесенное слово звучали чисто и сильно, словно для того, чтобы они сами собой воздействовали на внутренние органы слушателей. Ах, если бы эти люди знали, что она совершенно владела своим голосом, что она могла издавать звуки, точно направленные на поджелудочную железу или печень. Поль прибавил мощности. Тысячеваттные усилители выделяли невероятную энергию. Зал уже не вибрировал, он дрожал. Голос Жули заполнял барабанные перепонки и шел прямо в мозг. Ни о чем другом, кроме голоса девушки с серыми глазами, думать было невозможно. Никогда Жули не чувствовала такого пыла. Она забыла и про мать, и про выпускной экзамен. Музыка живительно действовала на всех. Пенсионеры в первом ряду отложили слуховые аппараты. Руками и ногами отбивали такт. Дверь больше не скрипела. Все зрители ритмично раскачивались и даже танцевали в проходах. Жули сделала Полю знак понизить на тон силу звука. Подошла к краю сцены и стала ронять слова. «Нет ничего нового под солнцем. Мы смотрим на тот же мир все теми же глазами. Мы заключены в спираль винтовой лестницы маяка. Мы повторяем старые ошибки, просто на новом этапе. Пришло время изменить мир. Пришло время разорвать круг. Это не конец. Наоборот, это только начало». Зная, что слово «начало» означало конец песни, Поль на своем возвышении включил функцию «фейерверк», и огненные взрывы вспыхнули над головами. Зал зааплодировал. Давид и Лео предложили Жули спеть на бис. Голос девушки становился все сильнее и сильнее. Она уже больше не дрожала. Было непонятно, как тщедушная девочка могла источать столько мощи своим пением. «Нет больше других творцов. Мы сами новые творцы. Нет больше пророков». Эта строка произвела эффект пушечного выстрела. Толпа подхватила единогласно. «Мы новые пророки!» Музыканты не ожидали такого единодушия. Жюли импровизировала. «Именно так. Если не хочешь менять мир, будешь терпеть его». Новые овации. Мысли из энциклопедии относительного и абсолютного знания воспринимались на ура. Она повторила. «Если не хочешь менять мир, будешь терпеть его. Подумайте о другом мире. Подумайте по-другому. Освободите свое воображение. Нужны пророки, нужны творцы». Она закрыла глаза. У нее появилось странное ощущение, которое японцы, может быть, и называют сатори. Миг, когда сознание и подсознание соединяются, погружая человека в абсолютное блаженство. Зрители били в ладоши в такт биению ее сердца. Выступление только начиналось, а все уже боялись, что оно скоро закончится, и счастье и единение уступит место однообразию будней. Жюли уже не цитировала энциклопедию, она импровизировала. Слова слетали с ее губ сами. Она не знала, откуда они брались. Они как будто хотели быть произнесенными, а Жюли была просто посредником. 78. Энциклопедия. Ноосфера. Люди имеют два независимых мозга. Правое полушарие и левое полушарие. Каждый из них обладает своими свойствами. Левое полушарие отвечает за логику. Это мозг цифр. Правое отвечает за интуицию. Это мозг форм. Одну и ту же информацию каждое полушарие анализирует по-разному. Их выводы могут быть совершенно противоположными. Но только ночью правое полушарие, романтик и мечтатель, может посредством снов высказать свое мнение левому полушарию, практику и реалисту, как фантазерка-жена потихоньку шепчет свои мысли мужу-прагматику. Согласно русскому ученому Владимиру Вернадскому, впервые применившему термин «биосфера», и французскому философу Тейяру де Шардену, это грезящее женское полушарие имеет также способность подключаться к так называемой ноосфере. Ноосфера облаком окутывает планету, подобно атмосфере ионосфере. Это сферическое нематериальное облако создано человеческим подсознанием, выделенным правыми полушариями. Все вместе формирует независимый дух, планетарный человеческий дух в каком-то смысле. Мы воображаем или придумываем какие-то вещи, а на самом деле просто ноги и правые полушария берут их из этого облака. И если левое полушарие внимательно прислушивается к правому, то информация преобразуется в идею, способную выразиться в поступках. Согласно этой гипотезе, художники, музыканты, изобретатели или романисты – всего-навсего радиоприемники, способные черпать информацию из всеобщего подсознания, осуществлять связь правого и левого полушарий и внятно выражать идеи, заимствованные из ноосферы. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 79. Бессонница. Ночь, а муравей не спит. Шум и свет разбудили 103-ю. 12 молодых разведчиков вокруг нее спят по-прежнему. Раньше все, что происходило ночью, не существовало для 103-й. Сон полностью отключал бесчувственное тело. Но с тех пор, как она превратилась в самку, ночью она порой впадает в полудрему. Малейший звук будет ее. Одно из неудобств обостренных чувств – склонность к бессоннице. Она встает. Холодно, но она вчера достаточно плотно поела. У нее есть необходимый запас сил для бдения. Она выходит на порог пещеры посмотреть, что происходит снаружи. Мимо проплывает красное облако. Жабы перестали квакать. Небо черное. Наполовину спрятанная луна маленькими ромбиками отражается в реке. 103-я видит полосу света, прочерчивающую небо. Гроза. Молния похожа на дерево с длинными ветвями, спускающимися с неба приласкать землю. Она существует лишь мгновение. Вот ее уже нет. Гром отгремел. Тишина становится еще тяжелее. Небо темнеет еще больше. Органом Джонстона 103-й чувствует в воздухе магнитное электричество. А потом падает бомба. Огромный водяной шар взрывается о землю и орошает ее брызгами. Дождь. За смертельным сферическим телом следуют его многочисленные братья. Это явление менее опасно, чем саранча, но 103-й все-таки отходит на три шага. Принцесса смотрит на дождь. Одиночество, холод. Ночь она воспринимала до сих пор, как враждебные муравьям понятия. А ночь оказывается красива. И даже у холода есть своя прелесть. Третий раз гремит гром. Большое дерево света снова вырастает среди облаков и исчезает, коснувшись земли. Гроза приближается. Вспышка освещает пещеру, на секунду превращая 12 разведчиков в альбиносов. Белое дерево неба притронулось к черному дереву земли, и оно загорелось, огонь. Муравей смотрит на огонь, постепенно пожирающий дерево. Принцесса знает, что там наверху пальцы основывают свои технологии на власти над огнем. Она видела результаты. Расплавленные скалы, обуглившаяся пища и, конечно, войны с применением огня. Убийство огнем. У насекомых огонь запрещен. Все насекомые знают о том, что когда-то много десятков миллионов лет назад муравьи владели огнем и развязывали страшные войны, уничтожавшие иногда целые леса. И после этого однажды все насекомые договорились запретить использование этого смертельного оружия. Может быть, поэтому насекомые никогда не используют металлы и взрывчатые вещества. Огонь. Неужели им придется снять это табу для дальнейшей эволюции? Принцесса складывает усики и засыпает, убаюканная шумом дождя, отскакивающего от земли. Она видит во сне пламя. 80. Итоги концерта. Жара. Жюли великолепно себя чувствовала, слившись с толпой. Франсина встряхивала светлыми волосами, Зоя предавалась танцу живота, Давид совмещал свои соло с соло Леопольда. Живунг возвел глаза к небу, а его палочки летали по всем барабанам. Они были единым существом. Их было не 8 человек, а 1. И Жюли хотела бы, чтобы это мгновение длилось вечно. Концерт должен был закончиться в 23:30. Но чувства были слишком возбуждены. Энергия била и изливалась из Жюли. Ей было необходимо это фантастическое, коллективное взаимопроникновение. Она парила и не хотела приземляться. Живунг сделал ей знак еще раз исполнить «Революцию муравьев». Девушки из клуба айкидо скандировали в проходах. «Кто новые пророки? Кто новые творцы?» Гром аплодисментов. «Мы новые пророки! Мы новые творцы!» Глаза Жюли слегка изменили цвет. В ее голове действовали какие-то механизмы. Открывались дверцы, отодвигались затворы, поднимались решетки. Нерв получил информацию и передал ее губам. Надо произнести фразу. Нерв заторопился, попросил рот открыться, язык зашевелился, и слова вылетели. «Вы готовы совершить революцию? Здесь и сейчас!» Все притихли. Полученное сообщение передавалось воспринимающими звук нервами в мозг, который расшифровал смысл и значимость каждого слога. Наконец возник ответ. «Да!» Разгоряченные нервы действовали все быстрее. «Вы готовы изменить мир здесь и сейчас?» Зал ответил еще громче. «Да!» Жюли колебалась. Это заняло ровно 3 биения сердца. Ею овладело сомнение победителя, не решающегося поверить в победу. Она чувствовала тревогу Ганнибала на подступах к Риму. Это было бы слишком легко. «Мы не войдем». 7 гномов ждали от нее одной фразы, или даже простого жеста. Нервы были готовы к сигналу. Зрители следили за ее губами. Их сознание было готово к восприятию революции, о которой говорила энциклопедия. Все напряженно смотрели на Жюли. Ей достаточно было сказать «давайте». Все застыло. В этот момент директор отключил установку, приглушил свет на сцене и зажег люстры в зале. Он вышел на сцену и сказал: «Ну вот, концерт и закончен. Вы хорошо их приняли. Еще раз спасибо Белоснежке и 7 гномам». Миг волшебства прошел. Очарование рассеялось. Люди вяло поаплодировали. Все возвращалось в привычную колею. Это был просто концерт. Успешный, конечно, но обычный, где зрители хлопают в ладоши, а потом выходят из зала, расстаются и идут домой спать. «Спасибо и доброй ночи», — пробормотала Жюли. Поднялся гул голосов. Сиденья заскрипели, захлопала входная дверь. Пока они смывали грим в уборной, их захлестнула волна горечи. Они почти создали новое народное движение. Почти! Жюли с грустью посмотрела на ватные шарики, выпачканные жирным розовым кремом, остатки ее боевой формы. Директор пришел за кулисы с нахмуренными бровями. «Извините за то, что драка в начале концерта нанесла ущерб вашему имуществу», — сказала Жюли. «Мы вам, конечно, все возместим». Линия бровей взлетела вверх. «Извините? За что? За чудесный вечер?» Он расхохотался и, обняв Жюли, расцеловал в обе щеки. «Вы были просто великолепны, но...» «В первый раз произошло что-то интересное в этом провинциальном городишке. Я ожидал школьной вечеринки, а вы произвели сенсацию. Уверяю вас, что директора других культурных центров умрут от зависти. Я такого энтузиазма у публики не видел со времен концерта певцов «Деревянного креста» в культурном центре Мон-Сен-Мишеля. Я хочу, чтобы вы выступили снова. И в ближайшее время. Честно?» Он достал чековую книжку, подумал немного и написал 5000 франков. «Ваш гонорар за выступление и задаток для подготовки к следующему концерту. Продумайте лучше костюмы, сделайте афиши, может быть, домовую завесу, декорации. Вы не должны довольствоваться сегодняшней маленькой победой. В следующий раз я хочу грома и молний!» Пресса. Горно-Фонтенбло. Новости культуры. Культурный центр. Праздничный концерт на открытии. Молодая французская рок-группа «Белоснежка и семь гномов» прекрасно выступила вчера на открытии нового музыкального зала культурного центра Фонтенбло. Музыканты играли отличный свинг. У юной солистки группы Жюли Пинсон есть все, чтобы добиться успеха в шоу-бизнесе. Великолепная фигура, серые глаза, способные совратить святого, превосходный джазовый голос. Правда, чуть хромает ритм, а тексты, быть может, недостаточно выразительны. Но Жюли с ее располагающим к общению энтузиазмом заставляет забыть о маленьких несовершенствах, свойственных молодости. Кое-кто говорит даже о том, что она может соперничать со знаменитой Александриной. Но не будем торопиться. Александрина со своим стилем гламурного рока уже сумела покорить широкие слои публики и переросла уровень провинциальных культурных центров. Уверенные в своих силах «Белоснежка и семь гномов» рассчитывают в ближайшем будущем выпустить альбом с выразительным названием «Проснитесь». И он, быть может, поспорит с новой песней Александрины «Я люблю тебя, любовь моя», уже возглавляющей все хит-парады Марсель Важерар. 82. Энциклопедия. Цензура. Когда-то для того, чтобы некоторые идеи, сочтенные находящимися у власти правительством вредными, не дошли до широкой публики, был учрежден институт подавления – государственная цензура, в обязанности которой входило просто-напросто запрещать пропаганду слишком опасных произведений. Сегодня у цензуры иной облик. Речь идет уже не об уничтожении, а о переизбытке. Уже никто не знает, как среди моря информации среднего пошиба найти что-то интересное. Штампуя тоннами диски однообразного содержания, продюсеры не дают пробиться на свет новым музыкальным движениям. Печатая миллионы книг в месяц, издатели душат новые литературные течения, которые, кстати, все равно утонули бы в океане выпускаемых изданий. Обилие пошлости убивает самобытное творчество. И даже критики, которые должны были бы выбирать что-то изо всей этой массы, не могут все прочесть, увидеть и прослушать. В результате мы приходим к парадоксу. Чем больше появляется телевизионных каналов, радиостанций, журналов, рекламных выпусков, тем меньше возможностей для оригинального творчества. Серость размножается. Таким образом, мы возвращаемся к прежней задаче. Ничто необычное, что может поставить под сомнение действующую систему, появляться не должно. Сколько энергии идет на то, чтобы ничего не развивалось? Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 83. Вниз по реке. Серебряная река стремится к югу. Рано утром корабль с разведчиками пустился в плавание по негостеприимным волнам. Он быстро скользит по зеркальной глади. В хвостовой его части плавунцы отточенными движениями рассекают радужную поверхность воды. Их зеленые панцири украшены оранжевой окантовкой. На лбах красуются желтые символы в форме буквы «В». Природа любит украшения. На крыльях бабочек она рисует сложные узоры. На панцирях плавунцов орнаменты попроще. Длинные мохнатые лапки плавунцов сгибаются и вытягиваются, толкая вперед тяжелый мерметистский челн. Принцесса 103 и 12 разведчиков, сидя на самом высоком лепестке кувшинки, наслаждаются без конца сменяющимися видами. Маленькая кувшинка – действительно великолепная защита в ледяных водных просторах. Никто не обращает внимания на обычную, плывущую по реке кувшинку. Муравьи еще раз осматривают свое судно. Лист кувшинки образует большой зеленый, плотный и плоский плод. Цветок кувшинки имеет сложную форму. У него 4 чашелистика и много завитых спиралью лепестков, которые, уменьшаясь в размерах, постепенно превращаются в тычинки в центре цветка. Муравьи развлекаются, спускаясь и поднимаясь по большим розовым парусам. Марселя, Брамселя, Бомбрамселя. С самой верхней точки цветка корабля муравьи издалека видят препятствия на своем пути. И вечно стремящиеся к новым ощущениям принцесса 103 пробует на вкус корневища кувшинки и удивляется вдруг снизошедшему на нее спокойствию. В корневище содержится вещество, действующее как успокоительное средство. Теперь все кажется принцессе мирным, безмятежным, дружелюбным. Она не умеет улыбаться, но чувствует себя отлично. Красивая река, чудесное утро. Малиновое солнце обливает белоканцев дождем рубиновых отблесков. Капли росы сверкают на проплывающих мимо речных растениях. Плакучие ивы опускают длинные гибкие листья, приветствуя появление корабля. Водяные каштаны предлагают свои плоды в чашечках, украшенных толстыми боковыми иглами. Веселые по природе нарциссы искрятся, словно желтые ароматные звезды. С левого борта корабль приближается к выступающей над поверхностью скалой, покрытой нежно благоухающей мыльнянкой. Ее семенные коробочки падают в реку и выделяют сапонин, от которого вода пенится и пузырится. Взбаламученная водная гладь раздражает плавунцов. Они задирают головы и отплевываются фонтанчиками, прочищая легкие от пены. Верхний лепесток кувшинки задевает лист цветка цикуты, распространяющий аромат сельдерея и истекающий желтоватым, темнеющим на воздухе соком. Муравьи знают о том, что сок этот сладкий, но содержит мощный алкалоид, цикутотоксин, парализующий мозг. Многие разведчики заплатили свою жизнью за то, чтобы информация об этом вошла в коллективную память собратьев. В небе парят стрекозы. Молодые муравьи наблюдают за ними с восхищением. Большие, величественные древние насекомые исполняют брачный танец. Каждый самец следит за границами своей территории и охраняет ее от других самцов. Они состязаются, желая увеличить свои владения. Самка-стрекоза, естественно, отдает предпочтение самцу, владеющему самым обширным участком. Кстати, независимо от того, преуспел самец в привлечении к себе самки или нет, соперничество продолжается. Самка может несколько дней хранить в брюшке сперму самца в полной сохранности. Если она совокупляется с разными самцами по очереди, она отлично сможет отложить яйца и от первого, и от второго, и от третьего отца. Но самцы-стрекозы об этом знают, и обуреваемые ревностью перед совокуплением торопятся выпотрошить из самки сперму противника. Это не мешает даме найти следующего партнера, который опустошит ее в свою очередь. Побеждает сперма последнего. С новыми чувствами муравья, обладающего полом, принцесса 103 пронзает взглядом толщу воды. Она видит под поверхностью существо, двигающееся вверх ногами. Она смотрит на принцессу, как сквозь стекло. Это гладыш, водяной клоп. Отталкиваясь задними лапками, он словно скачет по внутренней стороне зеркала реки. Чтобы дышать, гладыш держит под локтями пузырьки воздуха, которые постепенно всасывает через стигматы. Вдруг из воды появляется голова. Это личинка стрекозы. Кажется, что ее лицо отделяется от головы, чтобы схватить однодневку эфемера. Принцесса 103 понимает, что произошло. У личинки стрекозы на голове маска, прикрепленная к ней сочленением на подбородке. Она приближается к своей жертве, которая и не думает убегать, считая дистанцию достаточно безопасной. А стрекоза в мгновение ока отделяет от мордочки, держащуюся на сочленении маску. Та, двигаясь со скоростью катапульты, хватает добычу и доставляет голове, которая вонзается в нее челюстями. Корабль-цветок скользит по реке, в последнюю минуту огибая неожиданно появляющиеся рифы. Усевшись в желтой сердцевине судна кувшинки, 103-я снова думает о великой истории муравьев. К счастью, она знает все старые легенды, издавна передаваемые из усиков в усики. Она знает, как муравьи стерли динозавров с поверхности планеты, победив их изнутри, через кишки. Она знает, как десятки миллионов лет муравьи воевали с термитами, добиваясь своего господства на Земле. Это их история. Пальцы ее не знают. Они не знают, что муравьи перенесли из стран восходящего солнца семена цветов и овощей, горошка, лука, моркови, туда, где они раньше не росли. Гордость за своих сородичей охватывает ее при виде величественной реки, зрелища недоступного для пальцев. Они слишком громоздки, слишком неповоротливы, слишком сильны для того, чтобы рассмотреть все нарциссы, все плакучие ивы так подробно, как это может сделать она. Они даже цвет воспринимают иначе, чем она. Пальцы прекрасно видят вдаль, но широта обзора у них ограничена, думает принцесса. Действительно, муравьи имеют угол зрения в 180 градусов, пальцы всего в 90, причем четко сфокусироваться могут только на 15 градусах. В одном документальном фильме говорилось о том, что пальцы открыли, что Земля круглая и таким образом имеет пределы. У них есть карты всех лесов и прерий. Они больше не могут сказать «я иду в неизведанное», тем более «я еду в никому неизвестную страну». Все страны планеты находятся на расстоянии одного дня путешествия на летающей машине. Принцесса 103 надеется однажды показать пальцам технологии Белокана, научить использовать молочко тли, обращаться как должно с плодами, находить общий язык с животными и объяснять еще много-много вещей, о которых пальцы и не подозревают. Солнце из красного становится оранжевым. Одновременно с этим многоголосое пение поднимается над рекой. Сверчки, конечно. Еще и жабы, лягушки, птицы. Время обедать. У пальцев 103 привыкла есть 3 раза в день, в одно и то же время. Муравьи перевешиваются за борт и собирают личинки комаров, висящих у поверхности воды вниз головой и дыхательным рыльцем вверх. Очень удачно получается. Все уже голодны. 84. Разгадка песен. Курица или рыба? В этот понедельник меню в кафетерии лицея было следующее. Салат, свекла под соусом, горячая на выбор, рыба в панировке или жареная курица, десерт, яблочный пирог. Самым длинным из своих ногтей Зоя сняла мушку, утонувшую в варенье, покрывавшем яблочный пирог. «Видишь, ногти иногда могут пригодиться», — доверительно сообщила она Жули. Было маловероятно, что мушка вернется на пирог, но Зое уже расхотелось его есть. Она положила десерт на край тарелки. Лицеисты с подносами стояли вереницей вдоль раздаточного стола, из-за которого повариха, вооруженная огромной разливательной ложкой, задавала каждому по очереди один и тот же метафизический вопрос — курица или рыба? Возможность этого выбора в конечном счете и отличала современный кафетерий от простой столовой. Жули с подносом, находящимся в зыбком равновесии из-за графина с водой, которую она туда поставила, отправилась на поиски достаточно большого для всей их компании столика. «Сюда нельзя, это для учителей», — бросил ей какой-то тип. Следующий большой стол предназначался для персонала кафетерия, третий — для администрации. Каждая каста ревниво охраняла свою территорию и маленькие привилегии. И речи не могло быть, чтобы поставить под сомнение существующий порядок вещей. Наконец, место освободилось. Имея всего 20 минут, они, как обычно, проглотили пищу, не прожевывая. Их теперь уже привычные к этому желудки возмещали нехватку работы зубов более едким желудочным соком. Один из учеников подошел к столу. «Мы с ребятами не были на вашем концерте в субботу. Говорят, что вы там зажгли, и в следующую субботу снова выступаете. Может, дадите нам контрамарки?» «Да, и нам тоже», — сказал другой. «И нам». Их окружало уже человек 20 с просьбой о контрамарках. «Нам нельзя почивать на лаврах», — заявил Живунг. «Дело пошло, и надо поднапрячься. Сразу же после урока истории генеральная репетиция. К большому концерту в следующую субботу надо придумать новые песни, новые сценические эффекты. Нарцисс готовит костюмы. Поль занимается декорациями. Жули, побольше сексапильности. У тебя есть харизма, но ты словно сдерживаешь себя. Раскрепостись». «Ты что, хочешь, чтобы я стриптизом занялась?» «Да нет. Но плечо-то можно показать так, на минутку. Это произведет свой маленький эффект. Даже самые великие певицы так делали. По лицу Жюли скользнула гримаска, выражающая сомнение. Тут появился директор лицея. Он их поздравил и попросил как следует выложиться, потому что его брат очень на них рассчитывает следующую субботу. Он рассказал, что у него самого был подобный успех молодости, но он упустил тогда свой шанс и до сих пор сожалеет. Он отдал им ключ от задней, теперь бронированной двери, чтобы они могли репетировать, приходить и уходить, когда хотят, даже после того, как сторож запрет большую решетку главного хода. «И уж на этот раз дайте жару!» Он ободряюще ткнул Живунга в плечо кулаком. Жюли сказала, что надо сделать больше визуальных эффектов. Одних разноцветных лучей поля недостаточно. «А если поставить в глубине сцены большую книгу, подсветить ее и пустить по ней отрывки из энциклопедии?» — предложил Леопольд. «Да, еще можно сделать большого муравья, который будет лапками отбивать ритм. А почему бы нам просто не назвать спектакль «Революция муравьев»? В конце концов, эта песня нас и спасла», — сказал Давид. Идеи сыпались со всех сторон. Костюмы, декорации, мизансцены, даже вставка в рок-музыку классического отрывка. Например, фуги Баха.